Рукоятки у обоих кинжалов были в виде змеиных головок. Одет Андрей Тимофеевич был нарядно. Красные с серебряными разводами сапоги, узорчатый кафтан, или, как он называется, такой длинный пиджак до колен с наполовину разрезанными рукавами. А череп у него был совсем голый, то ли лысый, то ли обритый. — Благодарствуем, а токмо прибавить бы, — поклонился Митша. — И три раза на ночную страсть хаживали, что страх-то бысть. Аж бы спымали бы. За ведовство ныне огнем жгут. — Мели языком. — Какое такое ведовство? — прищурился человек-кошка, и глаза блеснули опасным желтым пламенем. — Ты что, грибов поганых оелся? Оба мужика согнулись до самого пола, распрямились, снова согнулись, прямо как на физзарядке. — Сглупа ляпнул. — Прости, боярин. Перепуганно заблеял Митша, и клюв повторил: — Прости, боярин. — Аз не боярин, убогий слуга его княжеской милости, — смиренно ответил желтоглазый. — Инда ладно, Христос с вами. Надбавлю полтинку, а щубо и в писании речено. Коему ж до по делом его. А заради вашего утруждения усердного еще романей поднесу, вина заморского. Понимать его речь было еще труднее, чем разговоры Митши и Клюва, но общий смысл Ластик уловил. Человек этот служит князю, должно быть, тому самому Василию Ивановичу, как его, Шаинскому, Шиловскому, что-то в этом роде. Отроком он остался доволен и готов заплатить лишние 50 копеек. Вообще-то недорого, даже по меркам 1914 года, не говоря уж про 2006-й. Когда же все-таки происходит эта странная ночная история? В каком хоть веке? Что до Петра Первого, это точно. Убогий слуга, бесшумно ступая, выскользнул в низкую дверь, и мужики остались одни. — Два тинника, а? — прошептал Клюв, толкнув товарища локтем. — Седни гульнё, Митша. Тот зашикал тихо, мол. Подсеменил к двери, выглянул, но тут же попятился обратно. В комнатку уже входил Андрей Тимофеевич с серебряным подносом в руках. На подносе, кроме подсвечника, стоял неуклюжий глиняный штоф, две чарки и миска. — Пейте, голуби! — промурлыкал кот Котович. — Ты сладкая, не про холопьи глотки варена. Рыжиком соленым закусьте и ступайте с Богом. — А деньги? — встрепенулся Митша. Андрей Тимофеевич потряс кожным кошелем, в котором звякнуло: «Обрящите, не мнись, только зрите у меня шпыни, чтоб без блазну на устах запор, не то под топор». Шпыни истово закрестились, забожились, клялись, что будут молчать, яко рыбы водносущие, яко могилы зарыты. Человек с желтыми глазами согласно покивал, мол, ладно, ладно, верю. Налил каждому полную чарку. Мужики с поклоном взяли. «Ради твоего благоздравия!» И разом, запрокинув лохматые башки, выпили. «Ух, духовит-то боярская брага!» — с чувством сказал Митша, обтерев губы рукавом. «Спасите, а Господь, добрый человек!» Причмокнул, потянулся за рыжиком. Но гриб вдруг выскользнул у него из пальцев. Митша жалобно схрапнул, схватился руками за горло. «Клюв! Клюбушка!» — просипел он и попытался ухватиться за плечо напарника. Но тому тоже было плохо. Без носа уронил чарку на пол, сложился пополам и тихо, монотонно заойкал. Ластик раскрыл глаза пошире. Чего это они? Оба мужика сели на пол, будто их перестали держать ноги. А бритоголовый нисколько не удивился. Смотрел, как те двое корчатся, и ничего. Даже зевнул, прикрыв красногубый рот ладонью. — Душегуб! — выдохнул Митша. — Зельем опоил. — Чем-чем? Каким еще зельем? — Околевайте скорее, псы! — лениво молвил Андрей Тимофеевич. — Томно ждать! — Отравил! — дошло, наконец, до Ластика. — По-настоящему! Ядом! Шестиклассник так и вжался затылком в жесткое изголовье. Неужели совсем отравил? Насмерть? Похоже, что так.